Искренность его тона и добрый, жалобный взгляд его умных близоруких глаз тронули Манферона. Он пожал протянутую профессором руку и сказал уже другим голосом: «Благодарю вас, сударь, на все Божья воля». «Значит, так было суждено?» «Да, да», — забормотал Андрей Алексеевич, моргая и вытаскивая из кармана огромный платок. «Но вы только не отчаивайтесь. Вы же еще молоды, у вас будут еще дети». Сам того не подозревая, он задел больное место, но Агюст не почувствовал на этот раз раздражения. «Перед лицом смерти обнажается суть суеты», — мелькнула у него горькая мысль. «Как мы с ним перегрызлись-то 10 лет назад. Спасибо, Андрей Алексеевич, спасибо за вашу доброту. Прощайте». И, поклонившись профессору, он почти бегом миновал оставшуюся часть коридора и выскочил на лестницу. Домой он вернулся в половине восьмого и, поднимаясь на второй этаж, услышал вдруг сверху пронзительный вопль Анны. «Алеша, не может быть!» От ужаса ему стало дурно, ступени вырвались из-под ног. «Нет, только не это!» Вбежав в коридор, он сразу же увидел Алексея. Тот лежал, скорчившись почти у самых дверей своей комнатки, прикрывшись шинелью. Его искаженное судорогой, запрокинутое лицо было покрыто потом. Анна стояла возле него, схватившись руками за голову, наклонившись, дрожа с ног до головы. В то мгновение, когда Агюст появился в коридоре, дверь гостиной распахнулась и на пороге встала Элиза. С ее губ сорвались хриплым стоном те же слова, которые только что поразили сознание Агюста. «Не может быть!» Они оба одновременно подбежали к лежащему. Манферон упал на колени, обхватил плечи Алексея, приблизив к себе его перекошенное лицо. «Алеша!» — закричал он, словно хотел его разбудить. «Алеша!» Алексей приоткрыл болезненно зажмуренные глаза и с усилием, стараясь не стучать зубами, прошептал: «Август Августович, голубчик, отойдите, не дотрагивайтесь, ради Христа, и Аннушку, Аннушку уведите». «Алешенька, голубчик мой золотой», — запричитала Анна и тоже хотела было обнять мужа, но Агюст, опомнившись, свободной рукой оттолкнул ее. «Прочь!» — не крикнул, а прорычал он ей в лицо. «Делами позови, скажи, чтоб шел тотчас, беги, бегу, ах, Господи Иисусе, бегу». «Лис, ну а ты что стоишь?» — обернулся Агюст к жене. «Иди скорее на кухню, скажи кухарке, чтоб воды нагрела, да побольше, слышишь, и неси сюда одеял, сколько есть». Оставшись вдвоем с Алексеем, Манферон осторожно обхватил его и, собравшись с силами, поднял отяжелевшее тело. «Пустите, Август Августович!» — пытался отбиться Алексей. «Что же вы делаете? Ведь зараза же это самое, что ни на есть. Молчи, Алеша, молчи. Сейчас придет доктор». Говоря это, Агюст внес Алексея в его комнату, уложил на постель, стащил с него одежду, уже насквозь пропитанную потом, поспешно укрыл его одеялом и на одеяло кинул сверху свое пальто. «Бросьте вы, Август Августович, не надо», — прошептал Алексей, сжимаясь под одеялом в клубок и тут же распрямляясь в судорогах. «Себя не губите, ничего тут уже не поделаешь. Видно, пришла косая, достала». «Нет», — вскрикнул Агюст с каким-то исступленным отчаянием, опять опускаясь на колени и платком вытирая мокрое лицо своего слуги. «Нет, за все доброе вам спасибо». Тем же серьезным тоном, с лаской и жалостью глядя на него, продолжал говорить Алексей. «Видит Бог, я вас любил не меньше отца матери, кабы и живы они были. Аннушку не оставьте, мою уж не оставьте, будьте милостивы. Беременная ведь она, на вас только и надежды. Поможете?» Агюст не ответил, только сжал в своей руке лихорадочно дрожащую руку Алексея. Тот улыбнулся. «Да хотя, что же это я, точно не знаю, что вас-то и просить не надо. Храни вас, Господи, Август Августович». И тут мужество оставило Манферона. Тоска и ужас затопили его душу, не оставив места ни рассудку, ни воли. Он уронил голову на край Алексеевой постели и неистово разрыдался. «Алеша, милый, не умирай!» Хрипло, захлебываясь, твердил он. «Не оставляй меня, смилуйся! Да как же без тебя мне, Алешенька, друг мой! Сына Бог взял, я перенес, а теперь ты, Господь с вами! Что вы?» — прошептал пораженный Алексей. Никогда прежде он не видел на лице Манферона слез. «Да ведь я люблю тебя, точно ты мне брат младший!» — закричал Агюст, не думая сдерживать своей истерики. «Да ведь, кроме Элизы и тебя, у меня никого нет близких, никого на свете, и не было уже много лет. Алешенька, не покидай меня, смилуйся». Все эти, уже почти бессмысленные слова вырывались у него вперемешку с рыданиями. Слезы заливали его лицо, и он не думал их вытирать. В таком состоянии его застал Деламье, примчавшийся буквально через четверть часа после того, как за ним была послана Анна. «Слава Богу!» — вскричал доктор, врываясь в комнату и на ходу срывая с себя шапку и распахивая пальто. «Ваша служанка прескверно говорит по-французски, и я ничего не понял, мсье. Я вообразил, что заболели вы сами. Но, черт возьми, что с вами такое? Спасите его, Деламье!» — вскрикнул Монферран, протягивая к доктору руки, как тянут их к чудотворной иконе, моля ее сотворить чудо. «Спасите его, во имя всего святого! Я вас озолочу! Я вам буду платить до конца жизни моей. Спасите!» Деламье, нахмурившись, осматривал больного. В душе он был потрясен, но старался скрыть это. А сам думал: «Святая Дева Мария, да тот ли это Монферран? Тот ли это гордый и заносчивый человек, который с таким презрительным равнодушием переносил изрядные неприятности, который без слез, с застывшим лицом и резко сжатым ртом, лишь чуть менее твердо ступая, шел за гробом своего единственного сына? Он ли это?» В дверях стояла плачущая Анна, которой Деламье запретил входить в комнату. За ее спиной, шепча ей какие-то утешения, пристроилась Элиза, в коридоре голосила кухарка, решившая уже, что и ее заразили холерой, и она теперь непременно умрет. «Когда началось это?» — спросил доктор Агюста. «Когда он почувствовал озноб и судороги?» «Не знаю. Мы утром вместе были на строительстве, он здоров был. Анна, когда он?» «Два часа назад», — ответила та, всхлипывая. «В лавку сходил, пришел и говорит: не могу, колотит». Сел было на стул в коридоре, а тут и скрутило его. Монферран перевел Деламье ответ Анны. Доктор хмыкнул. «Да, это холера, сомнений быть не может. Оставлять его в вашей квартире опасно, мсье Монферран. Квартира маловата для таких нужд. Советую увести его отсюда». «Куда это?» Агюст поднялся с колен, переводя дыхание, но говоря уже прежним своим резким, решительным тоном. «Куда, я вас спрашиваю, а? На Сенную, в бараке. Не позволю. Что же вы не советовали туда отправить нашего сына?» «Простите, я полагал, что здесь есть какая-то разница», — пожал плечами Деламье. «Но воля ваша. В таком случае, слушайте внимательно. Коридор весь велите посыпать известью, и немедленно. Вашу одежду снимите, умойтесь, и все, что было на вас, сожгите. И впредь умывайтесь после каждого прикосновения к больному. Вы поняли? Скажите, чтобы тоже сделала и эта юная красавица». Он кивнул в сторону Анны. «Мадам пусть сюда вообще не заходит, если еще не заходила. Пошлите в аптеку вот за этими лекарствами, я пишу на листке. И сейчас прикажите приготовить горячую ванну». «Уже приготовлено», — послышался от дверей голос Лизы. «Мсье Монферран сразу приказал, и мы с Настей уже сделали». «Ах, вот как!» Деламье снова кинул быстрый взгляд на Агюста. «Не так, значит, вы раскисли, как я было подумал, а то я едва не перестал вас уважать. Ну, в таком случае, сейчас же и выкупаем больного». Говоря это, он скинул сюртук, пальто его давно висело в прихожей, и стал закатывать рукава сорочки. «Имейте в виду, ванны следует делать через каждые 3 часа, воду грейте все время. Самое важное – снять судороги и не допустить переохлаждения. Кто мне поможет?» «Я», – решительно проговорил Агюст. «Вы, Хаэм. Впрочем, мужчина здесь действительно лучше поможет. Но, я думаю, мадам де Монферран следует уйти к себе. И приступим». 7. Деламье ушел далеко за полночь. За прошедшее время у больного несколько раз бывали тяжелые приступы судорог, но ванные, принесенные из аптеки лекарства, немного умеряли их силу. К ночи усилился жар, участилась рвота. «Это естественно», — сказал, уже надевая пальто, доктор. «Сейчас все зависит от его сердца. Пока, слава богу, оно работает без перебоев. До утра он продержится, а утром я снова приду. Будьте очень осторожны, мсье, с холерой не шутит. Лекарство давайте в течение ночи через каждые 1,5 часа. Ну, прощайте». Он взял у двери свою палку и, прихрамывая, вышел. Он хромал всегда, но сейчас особенно сильно, проведя несколько часов на ногах. Ночь прошла в мучительной тревоге. Анна вместе с Агюстом сидела возле постели мужа и помогала делать ему ванны, хотя Агюст, помня о ее беременности, пытался запретить ей это. Элизу он умолил больше не входить в комнату больного, и она подчинилась, чтобы не волновать его больше. Тем более, что в этой новой, страшной тревоге к нему вернулись и спокойствие, и воля. Он отдавал распоряжение коротко и четко, как на строительстве. На рассвете у Алексея начался бред. Он звал кого-то, что-то просил передать Анне, которая сидела тут же, потом забывался, но его вновь начинало рвать и лихорадить. В 9 утра явился Деламье. «Температура держится», — сказал он, ощупав лоб больного. «К вечеру либо завтра утром она должна снизиться. Тогда может случиться самое плохое. Но сердце работает». «Да». Доктор не ушел на этот раз и остался до вечера, а вечером, пощупав лоб Алексея, нахмурился и сказал: «Упала температура. Сейчас начнется охлаждение, руки и ноги больного будут сводить судороги. Если мы сумеем их ослабить и вовсе прекратить, есть какая-то надежда, что ночью произойдет благоприятный кризис. Ванны сейчас станем делать через 2 часа, а в остальное время нужны непрерывные растирания рук и ног. Это мой метод, я уже применял его, и он дважды помог. Вы умеете делать растирания, мсье? Покажите, как». «Я сумею», — коротко ответил Агюст. В течение следующих 10 часов, до наступления утра, они, сменяя друг друга, а иногда вместе, растирали больному руки, ноги, бедра и грудь, в то время как Анна, кухарка и призванный на помощь дворник Игнатий, таскали с кухни ведра с горячей водой, наполняя установленную в комнатке ванну, а затем, после каждого купания, опорожняя ее. На рассвете Деламье упал в кресло, задыхаясь и вытирая пот со лба. «Не могу больше, мсье. Если вы в состоянии, продолжайте растирание. У меня уже нет сил». У Агюста тоже начинала кружиться голова и дрожать руки, но он не разрешил себе ослабеть. Еще 3 часа, не разгибая спины, он массировал холодное, обмякшее тело Алексея и вдруг почувствовал, что оно начинает теплеть. «Деламье, Деламье!» — закричал он. «Кажется, помогает». Доктор вскочил с кресла. «Черт возьми, неужели я в 3-й раз сумел вылечить холерного больного?» — воскликнул он с волнением. «Это неслыханная удача. Или чудо», — добавил он, пощупав пульс Алексея и посмотрев его зрачки. «Да, мсье, вижу, что крепка ваша вера. Если до вечера не случится новых судорог и температура не упадет, считайте, что он спасен. Ванны продолжайте делать. Вечером я приду. Вы поняли?» «Да», — чуть слышно ответил Агюст. Он сидел на краю стула, закрыв лицо руками, и пот, стекая по его пальцам, капал на вытоптанный ковер, присыпанный сероватым порошком извести. Белокурые волосы архитектора были совершенно мокрыми. Вечером, когда Деламье торжественно уверил его и плачущую от радости Элизу в том, что теперь все обошлось, Монферран кинулся к себе в кабинет, достал из секретера 3000 рублей, все, что там было, и вручил их доктору. Ему хотелось расцеловать его, но он удержался из одной лишь боязни передать Деламье холеру, которой он все-таки мог заразиться, ухаживая за больным. Деламье пересчитал деньги и едва не упал от изумления. «Мсье, это слишком», — пробормотал он. «Знали бы вы, что вы для меня сделали». Монферран смеялся, хотя в глазах у него стояли слезы. «Ах, Деламье, Деламье». Перед уходом доктор еще раз зашел в комнату больного. «Ну, что и как Ви себя чувствует?» — спросил он, с трудом подбирая русские слова. «Спасибо, мсье, теперь уже гораздо лучше, только ужасная слабость, я почти не чувствую своих рук и ног», — на очень правильном французском ответил Алексей и еле заметно подмигнул стоящему позади доктора Агюсту. «Если бы вы знали, мсье, как я вам благодарен. Ах ты, черт!» — вырвалось у Деламье. «Не хуже иного графа. Ну, ну, любезный, я рад от всего сердца. Да, впрочем, завтра наведаюсь». Спускаясь по лестнице, Деламье оступился и едва не упал, и Монферран, поспешно подхватив его под руку, спросил: «Давно хочу узнать у вас, доктор, что же такое с вашей ногой? Отчего вы так хромаете? Я знаю, вы воевали. Значит, были ранены?» Деламье усмехнулся. «Мне, мсье Монферран, повезло. Я провоевал в общей сложности 6 лет, но ранен не был ни разу, а нога моя обморожена, у меня отняты 4 пальца, и слава богу, что только пальцами отделался. Я своими руками отнимал людям обмороженные руки и ноги, и многих не сумел спасти». Монферран вздрогнул и с новым интересом всмотрелся в суровое, аскетичное лицо Деламье. «Вот оно что!» — воскликнул он. «Вы были. Так это произошло на Смоленской дороге?» «Мсье», — ответил спокойно доктор, — «счастье ваше, что вам, как я понимаю, раньше расколотили голову, и вас минуло сие удовольствие». На другое утро прибежал перепуганный Джованни. На строительстве узнали о происшедшем, и бедняга пришел в ужас. Он искренне любил Алексея, но больше всего его тревожила Анна. Он вообразил уже, что и она заразилась. Само собою, дочь его успокоила на этот счет, а заодно уверила, что поправится и ее Алеша. «И только ничего не говори матушке», — потребовала она. Карлани с облегчением перекрестился и, подавляя трепет, решился даже заглянуть в комнату Алексея, чтобы убедиться в его чудесном спасении. Агюст, только что напоивший больного лекарством, улыбнулся своему помощнику, но тут же, нахмурившись, спросил: «Почему это вы с утра пораньше ушли с работы, сударь?» Карлани махнул рукой: «Да уж не до работы тут, Август Августрич, зять-то мне не чужой. Беда с вами, Карлани», усмехаясь, проворчал Манферон. «То у вас жена болеет, то зять, а работа стоит. Что делать?» Джованни развел руками. «Не надо было нанимать на службу итальянца. У итальянцев всегда много родственников. Но, между прочим, вчера господина главного архитектора тоже не было на строительстве». «В самом деле?» Агюст поднял брови. «Хаэм, вы правы, и все же отправляетесь назад. А впрочем, погодите, вместе пойдем, я только переоденусь». «Куда ты пойдешь?» — возмутилась Элиза, заглядывая из коридора в комнату через плечо Джованни. «Не надо тебе ходить, ты две ночи не спал, у тебя от лица ничего не осталось». «От моего лица всегда что-нибудь останется», — возразил Агюст. «Чертежники наши шутят, что по моему лицу можно проверять точность циркуля. Уж очень хорошо окружность выходит». Больше месяца, до самого лета, Алексей пролежал в постели. На первое время Деламия совершенно запретил ему есть, зная, что желудок и кишечник, не окрепшие после смертельного испытания, могут не выдержать даже самой ничтожной нагрузки. Между тем людей, выздоравливающих после холеры, всегда мучает голод. Нередко, забывая страх смерти, они начинают просить пищи. Но Алеша выдержал это испытание. Он даже не показывал, что ему хочется есть, а Элиза на это время велела кухарке не готовить ничего сильно пахнущего и держать дверь кухни всегда прикрытой, чтобы запах пищи не усиливал страданий больного. Когда же доктор разрешил наконец давать ему чай и бульон, то Анна стала их ему готовить вместо кухарки. Ей казалось, что так вкуснее, а Агюст, вернувшись со строительства, обязательно сам относил вечернюю порцию в Алешину комнату и сам его угощал. «Это что же такое делается?» – разводил руками Алексей. «Ну прямо Сатурналии в Древнем Риме. 57. Поумирай мне еще, я тебе и не такие Сатурналии устрою», – говорил сердито Манферон, с отеческой нежностью подкладывая подушки под спину и затылок больного, чтобы тот мог есть полусидя, не тратя лишних сил. Элиза после чудесного Алексеева спасения почти ожила. Она снова научилась улыбаться, стала разговорчивее. С начала лета она сняла траур. Не хотела, чтобы ее черное платье каждый день напоминало Агюсту о случившемся. Он понял ее и, ни словом не заикнувшись об этом, тоже снял свой черный шарф. Эпидемия холеры вызвала в городе страшные волнения. Кто-то распустил слух об отравителях, о подкупленных врачах, что будто бы травит народ за деньги. Болтали и о том, что в больнице увозят здоровых людей, а в больницах морят их с помощью яда. Начались холерные бунты, было разгромлено несколько больниц, отчего погибло множество людей. Освободители больных заражались от освобожденных и умирали вслед за ними. Было убито несколько лекарей, заподозренных в отравительстве, иных из них народ стаскивал с бричек и забивал до смерти. Холерные бунты продолжались в городе долго, на усмирение их бросили войска, и сам император Николай, встревоженный бунтами не менее, чем холерой, явился руководить этим усмирением. И среди этих страхов и мук город жил своей жизнью, люди продолжали работать, в богатых домах бывали балы, в салонах собирались тесные компании. Комиссия по исследованию железных перекрытий для Александринского театра, в которой генерал Базин поручил участвовать Манферону, тоже собиралась и работала. С мнением Манферона согласились все члены этой комиссии. Проект Росси, к негодованию Базина, был ими одобрен. Так, спустя 10 лет, Агюст получил возможность отблагодарить своего защитника за оказанную когда-то поддержку. А в конце августа 831 года в квартире на Большой Морской вновь появился на свет ребенок. Анна Самсонова родила девочку, крохотную, но с огромными, черными, как агаты, глазами, с черными кудряшками, с такими румяными щеками, будто их кто-то выкрасил еще прежде, чем малышка появилась на свет. Об имени долго не спорили. Элиза, пораженная ее красотой, предложила назвать девочку Еленой. Родителям это имя понравилось, и вскоре состоялось крещение. Алексей был счастлив. 8. Придворный архитектор его императорского величества Андрей Иванович Штекеншнейдер вернулся домой из загородной поездки. В первых числах октября он навестил семейство, жену, двух дочек и сынишку, на даче, в Петергофе. Ему не удалось задержаться даже на 2-3 дня, нынче ему было не до отдыха, и в своем дачном доме он прожил в общей сложности месяца полтора за все лето. У него было множество заказов, и откладывать их Андрей Иванович не хотел, его дела шли в гору. Только что, в сентябре 834 года, ему присвоили звание академика, его имя становилось все более известным, а при дворе его любили и ценили, как никого другого. Многим нравился застенчивый характер молодого зодчего, его сдержанность, граничащая с робостью, его нежелание спорить и возражать. «Кабы такой характер недавнему вашему покровителю, господину Монферрану, заметил однажды министр двора князь Волконский, сему господину бы цены не было, господин Штекеншнейдер. Ему и так цены нет», — решился тогда возразить Андрей Иванович. При всей своей робости он не выносил, когда задевали дорогих ему людей, а Монферран был ему не просто дорог, он был его учитель. И Андрей Иванович прекрасно сознавал, что без Монферрана никогда не стал бы знаменитым Штекеншнейдером. Ведь это Монферран устроил ему первые заказы, помог завести связи и, более того, внушил уверенность в себе, заставил уйти из комиссии построения собора и работать самостоятельно. Но то было раньше, было недавно. Теперешний успех ошеломил молодого архитектора. Его стремительный взлет от чертежника комитета по делам строения и гидравлических работ, которым он был еще 5 лет назад, до придворного архитектора и академика пьянил его, вызывал радостное волнение, упоительные надежды. Впервые Андрей Иванович осознал себя не учеником великого Монферрана, а самостоятельным, зрелым мастером. Женившись в 25 лет, Штекеншнейдер боялся, что не сумеет обеспечить семью, не найдет в себе сил столько работать, чтобы вырастить детей и дать им достойное воспитание и образование. Теперь, в 32 года, он был богат. Прежнюю свою квартиру он сменил на большой и удобный особняк на Миллионной улице. А еще раньше, в прошлом году, уступив просьбам жены, он купил дачу в Петергофе. «Ничего, ничего», — подумал Андрей Иванович, входя в свой просторный кабинет и с наслаждением погружаясь в кресло перед рабочим столом. «Буду много работать, буду много зарабатывать, и все у меня будет. Главное – удержаться на этой высоте, не потерять заказы, расположение императора. Главное – подняться еще выше». Дверь кабинета бесшумно отворилась, в нее заглянул лакей, только что разбуженный хозяином, приехавшим поздно, и оттого медлительный и сонно недовольный. «К вам пришли», — сообщил он уныло. «Изволите принять, это еще к чему», — сердито подумал Андрей Иванович. «Не успел в дом войти, и вот уже, ох, слава, проси». Лакей исчез, и через несколько мгновений дверь раскрылась шире, и на пороге кабинета, к изумлению хозяина, появился Монферран. «Добрый вечер, сударь мой», — проговорил он, небрежно кидая цилиндр и трость на каминную доску. «Поздно я, не прогоните. Август Августович, что вы? Боже мой, да я рад ужасно. Милости прошу, Петр, свечи сюда. И вина, вина неси, поживее. Не надо бы». Агюст махнул рукой и без приглашения сел, вернее, упал на стул. «Какое еще вино? Я чуть не сутки на ногах, голова и так почти не работает. Что-нибудь случилось?» — спросил Штекеншнейдер, привставая в кресле, но не решаясь встать и уступить его учителю. Монферран всегда подшучивал над его щепетильностью. «Вчера ведь опять вода поднялась выше всякого безобразия, морщись», — сказал Агюст. «Меня с собрания из академии вытащили. И слава богу, а то там, как водится, уже с дел на болтовню переходить начали. Оказалось, на строительстве в подвальных галереях вода появилась, и много. Я чуть с ума не сошел, откуда ей взяться? Все было рассчитано, никогда такого не случалось прежде, а уж строим, сами знаете, сколько. Всю ночь, как крыса, по подвалу бегал, искал, откуда течет, а утром сообразил наружу выйти. И так ругался, что едва мрамор со стен не посыпался. Какой-то болван догадался как раз со стороны мойки колодец сажени в 3 вырыть, да под самой стеной. Объяснили, дескать, мусор вывести не смогли, боялись оставлять, решили зарыть тут же, да вот где не успели, а наводнение успело. Спрашиваю, кто отдал такое распоряжение? Молчат мастера, мерзавцы, а рабочие их боятся и тоже молчат. Все равно ведь узнаю, и мало ему, дураку проклятому, не будет. К полудню только сегодня воду откачали, а мне уже к заказчику ехать. Только-только домой забежал пообедать. Я ведь теперь переехал к строительству вплотную, из окон его вижу. Вы дом купили? — обрадованно спросил Андрей Иванович, глазами указывая вошедшему слуге, куда поставить жирандоль 58 и поднос с вином и бокалами. «Я думал, вы знаете», — улыбнулся Агюст. «Впрочем, откуда же? Почти не видимся». «Да, купил наконец. Маленький такой особнячок двухэтажный, на набережной Мойки. Вдова одна продала, недорого. Дом ведь старый, его еще перестраивать придется. А у меня теперь хоть денег и много, государь мне за колонну кроме Владимира три и краткой степени целых 100 000 пожаловал, деньги невиданные, но лишних тратить тоже не хочу. У меня мечта давняя, хочу собрать себе коллекцию античной скульптуры, камней». «А супруге вашей дом понравился новый?» — спросил молодой человек. «Больше, чем мне», — рассмеялся Манферон. «На тебя, — говорит, — похож». «Я был обиделся, потому что маленький, да, а она, нет, чистый, гордый, на других не похож и уверен в себе. Мне, — говорит, — в нем хорошо будет». Потом, немного нахмурившись, Агюст добавил: «Впрочем, ей бы везде показалось хорошо. Прежняя квартира давила нас обоих. Вы ведь знаете, почему». Андрей Иванович знал и ничего не стал спрашивать. «Хотите, я распоряжусь чай или кофе?» — робко спросил он. «Или давайте-ка поужинаем, пожалуй. Будете?» «Нет, спасибо», — решительно отказался гость. «Вы с дороги, вы и ешьте, а я только чашку чая, если можно. Дома поужинаю. Я ведь зашел-то вас поздравить с новым вашим повышением. Мы ж не виделись с тех пор, как вас избрали академиком. Ну так вот, примите мои поздравления». И прежде чем смущенный Штекеншнейдер успел как-то среагировать, его учитель стремительно поднялся и, подойдя к креслу, без всяких церемоний обнял и расцеловал молодого человека. «Ах, Август Августович!» Андрей Иванович вскочил, едва не потеряв при этом очки и ужасно покраснев. «Ах, да стоило ли? Спасибо, стоило, стоило». Синие глаза Агюста улыбались еще ярче и радостнее, чем лицо. «Вы, огромная умница, а еще не хотели уходить из архитекторских помощников, боялись, это вот вам к случаю, не обидитесь». С этими словами он положил перед молодым человеком на столик небольшой рисунок, скромно оправленный в темную рамку. Штекеншнейдер посмотрел и ахнул. То был он сам в полный рост, облаченный в римскую тогу, и с лавровым венком на голове. Он стоял на высоком античном пьедестале, хотя, нет, не античном, пьедестал этот, простой и благородный, был украшен изысканно, торжественно, обрамлен гирляндами, окружен букетами тонких стройных колонн, а вокруг него пышно цвели розы, и лишь один розовый куст не цвел, а осторожно всползал тонкой лозой на белый мрамор постамента, коварно впиваясь в него крохотными острыми шипами. Рисунок был закончен, прост и при этом так небрежно совершенен, что восхищенный Штекеншнейдер испытал на мгновение жгучий стыд. «Чего стоят все мои тщательно проработанные чертежи, мои роскошные интерьеры рядом с этой изящной шуткой гения?» — подумал он с чувством отчаяния. «И тут же, он пришел меня поздравить, он, который меня создал, а я забыл его поздравить с открытием монумента на Дворцовой. Август Августович», — выдавил молодой человек, весь пунцовый, прижимая к себе рисунок, словно драгоценную вазу или бокал. «Это, вы, я не могу вам выразить, я говорить не умею. Строить умеете?» — спокойно и радостно воскликнул Манферон. «Ах, нет, нет, ну, что я еще такое? Я никогда не буду даже и в половину, как вы. Я ведь не успел тоже вам сказать. Нет, не то. Я забыл, неблагодарный, вам принести мои поздравления. Ваша колонна, о ней теперь говорит весь Петербург, а будет говорить весь мир. Вы думаете?» Глаза Агюста вдруг погасли. Он словно ушел на несколько мгновений в себя, в свои воспоминания, и вспомнил не свой недавний триумф, открытие монумента Победы, а те 5 лет, что он его создавал. Колонна, боже, чего она стоила? Архитектор вспомнил, как 2 года 500 человек рабочих выламывали в Пютерлаксе колоссальный стержень памятника, как сражались они изо дня в день со стеною гранита, как он не давался их усилиям, как наконец уступил. Потом ему вспомнилось, как при погрузке на баржу из-за крошечной ошибки в расчете произошла авария, как надломились дубовые бревна и темно-красный стержень монолита заскользил с берега и, будто в кошмаре, баржа накренилась, а монолит застыл, повис между баржей и причалом, грозя рухнуть, погрузиться в воду, погубить адский труд. Манферон не мог ясно припомнить своих действий в те часы. Он растерялся, почти потерял голову. Катастрофа готова была поглотить его работу, уничтожить его славу, его торжество. Он, быть может, и не совершал никакой ошибки. Быть может, это была случайность. Но что скажет начальство, его недруги, наконец, царь? В смятении архитектор на первом же судне ринулся в Петербург. Он надеялся договориться с заводчиком Бердом о найме его парового судна, с помощью которого, безумная надежда, быть может, удастся силой парового буксира осторожно подтолкнуть баржу к берегу. Берда он не застал, потерял время понапрасну, и вскоре его догнало известие, что благодаря сообразительности обер-камергера графа Литта, руководителя работ, вовремя призвавшего из ближайшей крепости на помощь рабочим взвод солдат, удалось все-таки погрузить монолит целехоньким. Узнав это, Агюст едва удержался, чтобы тут же не заплакать от облегчения. Уже потом ему сообщили, что из-за всего пережитого Литта получил нервное расстройство и всерьез захворал. Архитектор сам поехал его навестить и стал извиняться за свое бегство. Но Юлий Помпеевич не считал его виноватым, и они расстались в наилучших отношениях. Дальше была транспортировка столба на специально построенном для этого судне, выгрузка и доставка на площадь, затем триумфальная установка 650-тонной колонны, на которую пришел смотреть чуть не весь город. Один, без Августина Бетанкура, рассчитал теперь Монферран свои подъемные механизмы, и все прошло без единой осечки. 59. Вам она тоже нравится, Андрей Иванович? Спросил Агюст Штекеншнейдера. Колонна эта, разве она может кому-нибудь не понравиться? Изумился такому вопросу молодой архитектор. Она совершенно, ее формы, цвет, пропорции, сама эта фантастическая монолитность, доказательство невозможного. Ведь два года назад прямо на площади люди пари заключали, что не поднимется она. Разве человек может поднять такого колосса? С Божьей помощью, со знаниями и с опытом человек может очень многое, мой друг, задумчиво и чуть насмешливо произнес Монферран, многое, но не все, разумеется. И самое страшное, думать, что все можешь, тогда не сможешь ничего. Я знал, что подниму ее, но за те час 20 минут, что она поднималась, мне 20 раз хотелось убежать с площади, а то и просто упасть в обморок. В памяти его в это время возник гигантский деревянный помост, громоздящиеся на нем леса, синие мундиры солдатского оцепления, а за ними необъятная масса напряженных, испуганных, неподвижных или возбужденно гримасничающих лиц. И посреди всего этого, лежащая колонна, громадная и грозная своей несокрушимой тяжестью. Накануне этого дня она несколько дней подряд ползла по специальным помостам, сконструированным Монферраном заранее, ползла от причала к площади, взбиралась на этот невиданный помост, вползала между стойками лесов. И вот теперь ей предстояло встать перед изумленным Петербургом во весь рост. С нарядного балкона подмостков, специально сооруженных перед дворцом, махнули платком, и архитектор, поняв этот знак, подошел к подмосткам, поднялся по ступеням. Эти парадные сооружения на один день он тоже сам проектировал, рисовал их декор. Подмостки удались на славу, и было жалко, что их вот-вот разберут. Его императорское величество сидел в своем кресле, как всегда, неподвижно и прямо, в этот день чересчур прямо. В обращенных на площадь глазах Николая Агюст прочитал скрытое напряжение и тревогу. Движением руки император подозвал архитектора поближе и чуть слышно спросил, стараясь ненароком не бросить взгляд на соседний балкон, где толпились высокие иностранные гости. «Вы действительно уверены, что это возможно, Монферран? А если она упадет?» «Не упадет, Ваше Величество», — архитектор говорил тоже совсем тихо и по-русски, дабы соседнему балкону не удалось подслушать ни слова. «За механизм я ручаюсь и за рабочих тоже. Позволите начинать? Я все проверил, все и всех». Напряжение, которое в эти минуты владело Николаем, и которое он так стоически скрывал, прорвалось вдруг коротким удивленным смешком. «Хм, а я был уверен, что вы по-русски почти не говорите, а вы вон как, начинайте». Потом был удар колокола, единый дрожащий вздох толпы, единовременный шаг 1200 рабочих, единовременный толчок их рук, кажется, слившихся с чугунными рычагами кабестанов. Вороты вращались бесшумно, без скрипа, как при подъеме колонн собора. Сначала казалось, что только канаты скользят по барабанам воротов, а колонна продолжает лежать не шевелясь. Но вот кто-то с царского балкона ахнул. «Двинулась, ах, двинулась, идет», — простонала толпа. Медленно и торжественно, будто невиданный стебель примятого ветром цветка, выпрямлялась, вставала колонна. Солнце играло в ее зеркальной полировке, она бросала густо красные блики на помост, на толпу, на застывшие над нею в изумлении, в безветрии облака. 1:20, и множество людей, заполнивших площадь, услышали вдруг ровный и спокойный голос архитектора. Все, стоп, стоит, стоит, пронесся над площадью громоподобный рев. Стоит окаянная, ура-ра-ра, точно в столбнике, ничего не понимая, не веря себе, Монферран смотрел на гранитный монолит и повторял про себя, будто стараясь в этом увериться. Стоит, стоит, 600 тонн, стоит. Потом он понял, что надо обернуться к царскому балкону и поклониться, и увидел еще одно чудо. Стояла не только колонна, стоял и царь. Правой рукой Николай Павлович стискивал борт своего мундира так, что бриллианты его орденов уже впились ему в ладонь, а левую все еще держал на ручке кресла, и пальцы его были белее мела, как и лицо. Заметив наконец поклон архитектора, царь опомнился и, нагнувшись над перилами балкона, уже никого не стесняясь, воскликнул: «Вы обессмертили себя, Монферран». 60. Агюст опять поклонился, с трудом перевел дыхание. Потом, подняв руки, махнул сжатыми над головой кулаками толпе рабочих. «Спасибо всем, спасибо». Потом были еще 2 года работы. Были споры со специальной комиссией, собранной для обсуждения проекта памятника, борьба с ненужными, иногда нелепыми предложениями. Памятник он сделал таким, каким хотел, каким увидел в своем воображении, каким нарисовал на белом чертежном листе в окончательном варианте. И вот она есть, его колонна. Такого монумента не знали прежде ни Древний Рим, ни Италия, ни Франция. Продолжал говорить Штекеншнейдер, как всегда, от возбуждения он стал чуть-чуть заикаться. «Я был в академии на другой день после открытия памятника. Слышали бы вы, Август Августович, как они все говорили, все, и те, кто завидуют, и те, кто любит вас». А Ленин сказал, что колонна не только символ победы в той страшной войне, но и символ победы молодого русского искусства, доказательство того, что оно не заимствует уже идею Европы, а несет в мир свое осмысление прекрасного. Ведь вы создали свой собственный канон, абсолютно новый. Ну, это уж слишком. Розовея, воскликнул Монферран. Куда поехали, канон? Я же только доказал, что человеческий глаз умеет верно оценивать изменения пропорций в зависимости от расстояния, что не надо поэтому делать ствол памятника уже, начиная от третьей высоты, а можно сужать его от основания, сразу, и это будет красивее и правильнее. Но и Витрувий 61, и Палладия 62 давали иной расчет, проговорил Андрей Иванович. Они ошибались, просто сказал Монферран. Ой, ну что вы на меня так смотрите, неужто думаете, я Витрувия не уважаю и не боготворю Палладия, как и вы? Да только не ошибается, сударь мой, один Господь Бог. Еще, прости меня Господи, круглый дурак никогда не ошибется, потому как сам перед собою всегда прав. Август Августович, вдруг жалобно произнес Штекеншнейдер, снимая и протирая очки, чтобы не видеть в этот момент лица учителя, без очков он вообще ничего не видел. Август Августович, я давно вас ни о чем таком не просил. Мне стало казаться, что я могу сам, но я не могу. Позвольте мне вам через несколько дней кое-что показать. У меня заказ один есть интересный, но я боюсь, что он у меня плохо идет. Можно принести рисунки и чертежи? Академик просит совета и консультации у почетного вольного общника академии, у недоучки и рисовальщика. Август Августович, я же никогда... Да, милый Андрей Иванович, вы никогда, и я это помню. Несите свои рисунки, я посмотрю, конечно, но ей-богу, вы себя недооцениваете. Вы, большая умница. Ну где, черт возьми, ваш обещанный чай? Или, бог с вами, наливайте вина. Выпьем за вас, за меня, за нас, за архитектуру. Да я и пойду, а не то мне Алеша взбучку устроит. Он же знает, что я ночь не спал. А поскольку он у меня теперь в доме управляющий, фигура знатная, то и командует нами всеми крепко. И он улыбнулся, вспоминая недавний разговор с Алешей. Они переехали в новый дом в середине сентября. Тут же пришлось покупать новую мебель, дополнительно нанимать прислугу. Кучер и горничная у них уже были, но потребовался еще дворник, вторая горничная, новый лакей, новая кухарка. Составили штат прислуги, и Алексей был отныне назначен управляющим домом и всем хозяйством, так что остальной прислуге полагалось теперь именовать его только Алексеем Васильевичем. Перед тем между ним и Агюстом произошел серьезный разговор. «Смотри, Алеша», — говорил архитектор, втайне страшась, что слова его возымеют действие. «Ты, по сути дела, получил классическое образование. Языки знаешь, историю старую и новую, в математике разбираешься, в философии. Так к лицу ли тебе, человеку умному, ученому, чай и кофе мне в кабинет носить и прислугой командовать? Подумай, вы к чему клоните? Сурово, почти с обидой спросил Алексей. А к тому, что тебе хорошо бы найти службу по знаниям твоим и способностям. Я могу тебе устроить. У меня связи теперь есть. Прогнать хотите? Уже резко воскликнул Алеша. Не нужен стал, что ли? Или провинился в чем, дуралей? Вспыхнул Агюст. Кажется, русским языком тебе объясняю. Да, язык вы выучили, Алексей усмехнулся, посмотрев в глаза хозяину, а иной раз не понимаете. Да полно, я не верю, чтоб вы хотели со мной расстаться, Август Августович. Что ты? Я, конечно, не хочу, честно сознался Манферон. Я без тебя не то что как без рук, а просто как без головы, Алеша. Но только твоя судьба мне тоже не безразлична. Подумай, а, ведь даже дети от родителей уходят. Дети от родителей уходят, а я от вас не уйду, просто сказал Алексей. И нечего гнать меня, я не кот уличный. Если вам не безразлична моя судьба, так и поймите, что она навеки рядом с вашей. Если нужен, оставьте при себе. Ну что ж, с явным облегчением воскликнул архитектор. Воля твоя, как ты сам говорить любишь. Хочешь, оставайся, но только помни, теперь ты все-таки управляющий. Это уже должность солидная. Изволь купить себе цилиндр и трость. Слушаюсь. Алеша улыбнулся, должно быть, представив себя в цилиндре. А что за физиономия у меня будет? Будет не хуже, чем у других, отрезал Агюст. И на том их разговор закончился. 9. Так что же, Август Августович, я, ежели позволите, вас провожу, робко спросил Штекеншнейдер, когда его гость, выпив с ним по второму бокалу, заторопился домой. Вы ведь без кареты, мне близко, стоит ли, пожал плечами Манферон. А хотя, если вам угодно, идемте. Выйдя на улицу, они обнаружили, что ненастный ветреный вечер сменился еще более ненастной ночью. Тяжелые тучи нависли таким плотным покрывалом, что сквозь них не видно было уже ни одной звездочки. Ветер усилился и выл, как бешеный, носясь над мостовой и тротуарами, швыряясь пригоршнями листьев и высоко поднимая их над землей. В тусклых пятнах слабого фонарного света эти листья мелькали, как будто летучие мыши. «Че черт побери, вот эта ночка!» — возмутился Агюст, поднимая воротник и туже надвигая цилиндр. «Ох, чует мое сердце, опять вода полезет вверх. Андрей Иванович, ей-богу, шли бы вы назад!» «Нет, нет!» — решительно возразил Штекеншнейдер. «Я не боюсь ветра. Позвольте вас под руку». Ветер дул им навстречу, и они шли, не разговаривая, держась один за свой цилиндр, другой за фуражку, опустив головы. Между тем, как назло, непогода усиливалась. Самое удивительное и, пожалуй, страшное произошло, когда архитекторы вышли на Дворцовую площадь. Едва они, обогнув Экзерцергаус, разом, не сговариваясь, подняли взоры, чтобы увидеть в блеске фонарей новую колонну, как ветер вдруг сник, будто его и не было, и прогремел оглушительный гром. Небо прямо над колонной раскололось, алая трещина вспыхнула в нем, и фигура ангела со вскинутой рукой, поднятым крестом, будто окунулась в пламя, а красный ствол колонны засиял, точно вырезанный из граната или сердолика. И новый грохот, страшнее прежнего, раскатился над тучами, и, казалось, от него содрогнулась вся площадь. «Что это?» – пролепетал пораженный Андрей Иванович. «Господи Иисусе! Гроза! Гроза в октябре!» – вскрикнул Агюст и, охваченный разом восторгом и необъяснимым страхом, перекрестился, не отрывая глаз от колонны, чтобы еще раз при новой вспышке молнии увидеть это чудо. Однако следующая молния, хотя и озарила вновь площадь, сверкнула уже правее, над Адмиралтейством, а следом за грохотом грома на землю внезапно, нежданно рухнула настоящая стена сокрушительного осеннего ливня. «А, чтоб ты пропал!» — хором вскричали оба архитектора и, не видя более близкого убежища, со всех ног ринулись к арке главного штаба, чтоб под ней найти спасение. Под арку они вбежали уже совершенно мокрые. Штекеншнейдер к тому же ничего не видел. Дождь залил стекла его очков, и молодой человек, вытащив платок, принялся протирать очки. Его спутник в это время, сняв цилиндр, пытался стряхнуть воду с его полей, а заодно и с воротника пальто, откуда она неумолимо стекала ему на шею. Шейный платок у него был уже насквозь мокрый. «Вот, вот, будет же наука, как в Петербурге из дому без зонта выходить!» Послышался рядом с ним чей-то пыхтящий, недовольный голос. Архитекторы обернулись. Под аркой, кроме них, прятались еще человек 6-7 поздних прохожих, застигнутых внезапной грозой. Слова же исходили от стоявшего рядом пожилого господина, необъятно толстого и вроде бы довольно добродушного человека. Его раскрасневшееся лицо в окружении громадных седых бакенбардов являло редкое сочетание тонких благородных черт и расплывчатой тяжеловесности. Виной тому была, конечно, его чрезмерная полнота. При этом у него были прекрасные огромные голубые глаза, мудрые, светлые и добрые, под сердитыми толстыми бровями. «Какой чудесный старик!» – подумал Манферон, и учтиво ответил на замечание товарища по несчастью. «От зонта, сударь, сейчас немного проку. Вот вы с зонтом, а ноги вымочили насквозь. Карету надо бы вам. Пустое!» – махнул рукой толстяк. «Уж не простужусь. Попарю ноги после, да и буду себе здоров, милостивый государь. А постоять здесь с полчасика стоит. Вот лишний раз полюбуюсь на сию красоту, порадуюсь». И он жестом указал на колонну, которую в этот момент озарила новая вспышка. «Ведь как такое чудо объять?» — продолжал толстый господин, улыбаясь, отирая воду с краев пелерины и глубоко вздыхая. «Ведь чудо есть. Видели вы, как ее ставили?» «Видели», — подавляя улыбку, ответил Манферон. «Видели», — воскликнул Андрей Иванович. И кстати, Агюст довольно невежливо дернул его за рукав, и молодой человек умолк. Но толстый господин даже не заметил этой заминки. На него нашло вдохновение, и он заговорил, глядя на памятник и лишь искоса бросая взгляды на неожиданных своих собеседников. «Не могу забыть, господа, как вся площадь кричала «Ура!», когда поднялась колонна. Словно единую силу тогда ощутили в себе все. А теперь, спустя 2 года, когда монумент обрел нынешний облик, когда открытие его состоялось, он восхищает уже не просто как одна из вершин искусства. Он стал одним из великих символов для всей России. Это не только мое мнение, господа. Я общаюсь, слава богу, со многими людьми самых различных убеждений и взглядов. Знаете, ныне у культурной общественности в моду вошло иметь разные взгляды и именовать себя по-разному, будто от этого суть искусства перемениться может. Так вот, почти все, как бы по-разному ни мыслили, об этом памятнике говорят едино. Не во славу царя сей монумент, но во славу России, победившей России, народа ее. Ведь вот в Париже Вандомская колонна, памятник победам Наполеона, именно Наполеона, и статуя его увенчала ее, и сама колонна, постамент для его величия. Площадь ее как бы обрамляет, а здесь ангел венчает колонну, ангел с крестом, поправший змею, врага ненавистного, и рука его воздета к небу, и колонна не вправлена в площадь, а возносится над нею, над дворцом, над его земным величием. Сказав так, он слегка осекся, бросив на слушателей взгляд, в котором мелькнул осторожный вопрос: «Как поймут-то?» Снова сверкнула молния, и старик увидел, что лицо Манферона покрыто румянцем, а глаза сияют торжеством. Однако понять истинную причину его восторга толстяк не мог, а потому подумал совсем другое. «Вы, я вижу, тоже участник военной кампании?» — спросил он, улыбнувшись. «Воевали в 12-м?» «В 12-м нет», — покачал головой Агюст и тоже улыбнулся. «В 13-м и 14-м, сударь, но не в той армии». Штекеншнейдер подавился смешком, увидев изумление на лице толстого господина, который теперь только заметил французский акцент своего собеседника и понял, в чем дело. «Вы француз?» — воскликнул он. «Да», — ответил Агюст, — «и не вижу в этом ничего дурного. Помилуйте, само собою, но тогда ваш нынешний восторг мне не совсем понятен. Извините, я, быть может, не то сказал». «То», — воскликнул архитектор, и его звенящий голос перекрыл новый, уже немного отдаленный удар грома. «То, что я хотел бы услышать, милостивый государь». В эту минуту Агюст вспомнил необычайно отчетливо один разговор, одно событие, происшедшее 2 года назад. Тогда, в октябре 32-го, 2 месяца спустя после своего триумфа, подъема колонны, он решился однажды на целый день уехать с Элизой в Петергоф. День был будний, и петерговский парк оказался пуст. Погода стояла ясная, такая приходит иногда в конце осени после бесконечных дождей. Холодный и чистый воздух был горек от запаха опавшей листвы, но еще не все листья облетели, и от легкого ветра то один, то другой мертвый лист, покачиваясь, слетал на желтеющую траву. Элиза и Агюст шли по аллее мимо давно угасших фонтанов и молчали, радуясь, что наконец оказались вдвоем. В конце аллеи, ведущей к павильону Марли, появилась темная мужская фигура, и Агюст вдруг издали узнал этого человека, это был Росси. Незадолго перед тем среди архитекторов разнеслась весть, которая привела Манферрана в негодование. Стало известно, что Карл Иванович по распоряжению двора был официально уволен от всех занятий. Это случилось после многократных его ссор с императором Николаем, который не переносил гордости и чрезмерной независимости Росси. Покуда тот достраивал Александринский театр, его не трогали. Когда же театр был открыт, просто избавились от строптивого зодчего. Агюста это не удивило. Чего-то в этом роде он ожидал. Но мысль о том, что человек, застроивший чуть не половину Петербурга, один из величайших мастеров века, преспокойно выдворен за дверь, будто провинившийся школьник, вызвала в нем бурю, которой не было выхода, ибо он отлично сознавал, что высказывать негодование коллегам бесполезно, многие негодовали вместе с ним, а говорить с начальством, тем более с царем, бессмысленно. Встреча в Петерговском парке почти напугала Манферрана. Он не знал, как вести себя с Росси, который, как ему казалось, может упрекнуть его в безучастности. «Ты что?» – спросила его Элиза, чувствуя, что он слегка вздрогнул. «Кого ты там увидел?» «Это Росси», – тихо ответил он. Карл Иванович шел по аллее в расстегнутом пальто, держа в руке свою шляпу. Лицо его, окруженное облаком сидеющих кудрей, показалось Манферрану необыкновенно усталым и постаревшим. Взгляд темных глубоких глаз был спокоен и отрешен. Он словно ничего вокруг себя не замечал. Однако, поравнявшись с идущей ему навстречу парой, он посмотрел в ее сторону и, узнав Агюста, с улыбкой шагнул к нему в тот самый миг, когда тот уже снимал шляпу, решившись окликнуть погруженного в задумчивость архитектора. «Август Августович, здравствуйте!» Протягивая руку, воскликнул Росси. «Как, право, приятно вас встретить. Мы так давно не виделись. Как поживаете?» «Здравствуйте, Карл Иванович, благодарю вас!» Агюст ответил на рукопожатие и попытался улыбнуться. «Я тоже рад вас видеть. Вы меня представите, мадам де Манферран?» Спросил Росси, с явным восхищением глядя на покрасневшую Элизу. «Мы до сих пор ведь не знакомы». Агюст повернулся к жене. «Дорогая моя, разреши представить тебе человека, которого ты можешь встретить всюду в Санкт-Петербурге. Карл Иванович Росси». Элиза протянула архитектору руку. «Здравствуйте. Я рада. Я знаю вас. И не знаю. Простите, русский у меня ужасен. Так будем говорить по-французски». Улыбнулся Карл Иванович, коснувшись губами белого шелка перчатки, и опять обернулся к Агюсту. «Мсье, перед вами мне следует извиниться. Дела мои в последнее время идут мерзко, я стал потому рассеян и неучтив. Я даже толком не поблагодарил вас 2 года назад, когда вы меня так выручили с вашей комиссией. Я бы без вас не достроил театра, а это было делом моей чести. Вы не дали опозорить меня, довольно». Почти сердито прервал его Манферрен. «В комиссии я был не один, да и при чем тут я? При том, что теперь с вами не смеют не считаться». «А с вами?» — воскликнул Агюст и умолк, не зная, как продолжить. Элиза тронула рукой его локоть. «Анри, если можно, я немного посижу на скамейке. Я что-то устала. Побеседуйте без меня. Мсье Росси, вы меня извините». «О, конечно, мадам». Агюст взглядом поблагодарил жену за эту невинную уловку. Элиза никогда не уставала ходить. Она уселась на скамью, и на ее шляпу сразу опустился оранжевый кленовый лист и затрепетал на вуале. «Она очень красива», — сказал Росси, когда они отошли по аллее немного дальше. «Простите, я понимаю, это нескромно». «А нет, я рад это слышать», — возразил Агюст. «И рад, что наши вкусы совпали и здесь. А как поживает ваша супруга?» «Благодарю. Соня уехала в Ревель вместе с детьми. Со мною здесь только старший, Саша. Так все-таки легче. Я здесь снова кругом должен и... что теперь делать, не представляю». Последние фразы Карл Иванович снова произнес по-русски, и в словах его, и в тоне, и в голосе наконец прорвалась невыносимая горечь. Манферрен посмотрел на Росси, и у него сжались кулаки. «Мерзавцы!» Размахнувшись, он концом трости сбил несколько листьев с нависшей над дорожкой ветки. «Господи, да что же это такое? Карл Иванович, что можно сделать, а? Ничего нельзя», просто сказал Росси. «Не может быть», вырвалось у Агюста. «У меня была мысль обратиться к государю». «Ни в коем случае». Зодчий, казалось, даже испугался. «Не вздумайте, Август Августович, ради бога, только хуже сделаете. Со временем все образуется, и уж совсем без работы я не останусь. А поднимется шум, станет вовсе скверно. Однако же, спасибо вам за одну только вашу доброту. Некоторое время они шли молча, потом Росси спросил: «Когда вы собираетесь закончить памятник на Дворцовой?» Монферран пожал плечами: «Хорошо, если года через полтора, а то и через два. Вот уж сам столб стоит, а комиссия передралась, как всегда, из-за мелочей. Спорит, как малые дети, золотить или не золотить ангела и на сколько вершков опустить пьедестал. Меня не слушают, да только я же все равно сделаю все по-своему. Вот дождусь, пока они устанут спорить и угомоняться, а потом каждого уверю, что именно к его мнению и прислушиваюсь». Росси рассмеялся: «Господи, да чего вы умны, мне бы так уметь обходиться». «Вы не точны в выражениях», — с иронией проговорил Агюст. «Следует сказать не обходиться, а изворачиваться. Я всю жизнь изворачиваюсь, скоро стану уже как змея, и вы это полагаете достоинством?» «Да», — твердо ответил Карл Иванович, и взгляд его честных глаз не оставлял сомнения в его искренности. «Главное для нас с вами добиваться своего, ведь так, от нас слишком многое зависит, мы не имеем права из гордости либо упрямства терять завоеванное и уступать место бездарностям. Вы думаете, я не жалею о своем несчастном характере? А о, еще и как, сейчас бы мне столько надо было сделать, у меня такие планы в голове, а я, как последний осел, восстановил против себя всех, не исключая императора, и остался не у дел. Хорош же, что было проку хлопать перед носом царя дверью». «Вы хлопнули у него перед носом дверью», — в восторге вскричал Агюст. «Как это, должно быть, было приятно, как я завидую вам. Ах, ну что вы!» Росси сморщился. «Вспомнить тошно, идиот, но не будем об этом, лучше о колонне. Я слышал, на вершине ее будет все-таки не статуя императора Александра, а ангел». «Да, конечно», — подтвердил Агюст. «Ангел с крестом, попирающий змею. Я с самого начала так решил. Войну ведь выиграл не только Александр и, не так ли?» Карл Иванович посмотрел на него с некоторым изумлением и ничего не ответил. Но Агюст хорошо понял его взгляд. «Вас удивляет, — спросил он, — что я, француз, спроектировал этот памятник. Вам поручили его проект, — сказал Росси, — и вы?» «Нет», — резко прервал его Монферран. «Не в этом дело. Я хотел его поставить. Вы?» «Да». «А отчего вас это так удивляет? По-вашему, это не патриотично?» «А?» Его любимое мальчишеское «э» прозвучало с таким вызовом, что Росси невольно поглядел на него с улыбкой. «Я думал, вам это безразлично, сударь», — сказал он. «Все так думают», — усмехнулся Агюст. «Иногда я и сам так думаю. В жизни я чаще поступаю, согласуясь с соображениями выгоды, а не чести. В Россию я приехал ради денег и славы и потому, что мне некуда было деваться. Это правда. Но я узнал эту страну, полюбил ее народ и понял, что он заслуживает памятника. А вы как думаете?» «Я уверен в этом», — решительно сказал Карл Иванович. «Разве я не создал прелюдии для вашего ангела, тоже не с холодным сердцем, уверяю вас? Я не русский, как и вы, но я всю жизнь здесь строю. Наверное, камень соединяет прочнее всего остального. Я стал чувствовать себя россиянином, а я нет», — воскликнул Агюст. 30 лет, не 10, сударь. Я приехал в Россию уже взрослым и не могу переродиться. И вот поэтому я так хочу сделать этот памятник. Это, если хотите, искупление, хотя я никому никогда этого не говорил и никому никогда не скажу, разве что Элизе или Алёше, слуге моему и другу, у которого дед убит под Бородином, а отец на Березине. Я француз, сударь, и в этом все дело». Он остановился, поворошил тростью листья на газоне и оглянулся, закусив губы, уже сожалея о порыве этого несвойственного ему откровения. Росси, поймав его взгляд, сказал: «Как мне приятно, Август Августович, что вы со мною так прямодушны». «Не до конца», — покачал головой Агюст. «Я просто хочу перед вами выглядеть лучше. Уверю вас, я думаю и о 100 тысячах, что мне обещаны царем за эту колонну. Но это же само собою». Росси развел руками. «Знали бы вы, сколько я сейчас думаю о деньгах. Больше, чем об архитектуре. И ведь 2 года назад имел в руках 100 тысяч государственной премии, пожалованной за 30-летнюю службу придворным архитектором. Ну и на что эти 100 тысяч ушли? На долги, опять на долги, будь они прокляты. Но что делать? 10 детей. Агюст вновь замедлил шаги, искоса глянул на смущенное лицо Росси и махнул рукой, улыбнувшись какой-то потерянной улыбкой. «Вы святой человек, Карл Иванович», — воскликнул он. «Ну как вы живете, а? Я бы не мог так жить. Я для себя живу. И я для себя, твердо сказал Росси. «И все для себя живут. Это только кому что надобно. А нам с вами надобно одного и того же, Август Августович, я же знаю. Значит, и вы живете, как я. Вам только кажется, что иначе. Вот мы с вами площадь сделали. Ведь сделали же. Не осрамились перед самим расстрелли. А главное, молодым дали пример. Показали, что есть зодчество, что есть ансамбль. Иные все болтают, что ансамбль нерушим лишь тогда, когда его один мастер делает. Так вот же им ясно и просто, как книга открытая, Дворцовая площадь. Смотрите и учитесь. Пускай разные стили, пускай века меняются, взаимосвязь остается, взаимопонимание между зодчими есть и через века. Вот, и соперничество не страшно, если равен талант. Ах, спасибо вам, Карл Иванович, не сдержавшись, Агюст схватил и стиснул руку зодчего. Талант равен, спасибо. 5 минут спустя они вернулись к скамейке, на которой поджидала их мадам Демонферрен. Она просто, как умела это делать, предложила Росси поехать к ним ужинать, он принял ее приглашение и в этот вечер впервые побывал у них на квартире. С этого времени они виделись мало, редко, случайно, но того разговора Агюст, само собою, не мог позабыть. Ему казалось, что его откровение было, верно, излишним, ненужным. Он боялся, что Карл Иванович все-таки не до конца понял его и мог усомниться в его искренности, тем более что он сам дал к тому повод. И вот теперь совершенно незнакомый человек неожиданно сказал ему такие верные и долгожданные слова. Выходит, он не ошибался, и его памятник стал для русских тем, чем он хотел его сделать. «Да, милостивый государь», — повторил Монферрен, глядя в глаза незнакомцу. «Да, этот монумент поставлен в честь победившей России, в честь ее отважного народа, который, увы, немного зато получил», пробормотал почти про себя толстяк, не спуская теперь глаз с разгоревшегося лица архитектора. «Да вот, 3 дня назад с одним из знакомых моих говорили мы тоже о колонне этой, да мой знакомый вспомнил к случаю Нарвские ворота, что ныне в бронзе отлиты, да как в 1912 году на месте их войска проходили, и как мужичок какой-то авангарду дорогу перебежал невзначай, прямо перед конем государевым метнулся, ну, его зато и натолкали в шею, да и отдубасили прикладами изрядно. Победителя-то защитника Отечества. Ох, мало добра видит народ наш, мало, а все от того, что у иных хозяев души грубее и черствее, чем у их рабов. Впрочем, научить людей добру нельзя, я давно это понял, а улучшать общество – занятие бесполезное. Я мыслю, невозможное. Я, сударь мой, служу в публичной библиотеке, книги люблю очень, читаю всю жизнь. Так вот из книг и из немалого моего опыта вижу, что во всю жизнь человечества повторяется одно и то же. Лучшие горят, пылают, жаждут лучшего, к лучшему стремятся, и стремления их гаснут в болоте общей привычки. Что с этим поделать? В это время со стороны Малой Морской послышался стук колес, умолк, и по лужам прошлепали чьи-то торопливые шаги. Иван Андреевич вскричал, возникая под аркой в сером сумраке дождя, господин в мокром широком плаще. «Вот вы куда спрятались, а я ищу вас, ищу. Карету вот нашел, едемте, что ли?» «Спасибо, голубчик», — оживился толстяк, во время своего монолога начавший впадать в усталую меланхолию, которая, по-видимому, была его обычным состоянием. «Да, да, надобно уж домой вас подвести, господа», — обернулся он вновь к Штекеншнейдеру и Монферрену. «Благодарю, сударь, но нам недалеко, и мы уже все равно мокрые, а дождь, кажется, слабеет», — вежливо отказался Агюст. Он видел, что после своих не слишком осторожных речей толстяк смотрит на них с некоторой опаской, и решил не навязывать ему больше своего общества. Однако тот, уже отойдя на несколько шагов вслед за своим знакомым, вдруг обернулся, и его тяжелое лицо опять осветилось улыбкой. «А я, кажется, понял, кто вы», — воскликнул он, обращаясь к Агюсту. «Надо же, колонну-то вы ставили, я», — просто ответил Монферрен. «Славно», — толстяк рассмеялся. «Славно вышло. Мне о вас в свое время господин Ленин много рассказывал, да и теперь немало говорит. Прежде он не любил вас, а сейчас, кажется, по-иному думает. Ну, счастлив был говорить с вами, господин Монферрен. Прощайте».